Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня мы представим вам 17-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Осусуме ва нан десу ка?» Что вы посоветуете? Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Она приехала в книжный магазин вместе со своими друзьями – Родриго и Сакурой. О чем они говорят в отделе, где продают комиксы манго? Давайте послушаем диалог 17-го урока. Ключевое выражение – «Осусуме ва нан десу ка?» Что вы посоветуете? А, この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？ これはどう？ ホラーはちょっと。 Разберем этот диалог. Анна говорит: А, この本いいな。 А, это хорошая книга. А это восклицательное междометие, которое используется, например, при легком удивлении. В словосочетании «конохон» «коно» означает «это», а «хон» – «книга». Все вместе – это книга. «И» «на» переводится как «хорошая». «И» – это прилагательное со значением «хороший». Частица «на» добавляется в конце предложения, когда вы тихо говорите сами с собой. «Веселый», «радостный» по-японски будет «урящии». Значит, я могу сказать сам себе «урящии на». Ну, при соответствующих ощущениях, конечно, да? Верно. Уреши на. Анна продолжает. Аре мо омоширосо. Та, наверное, тоже интересная. Аре – та. Мо – частица со значением «тоже». Омоширосо. Можно перевести как «наверное, интересный». Основная форма этого слова – омосирой – «интересный». Вы меняете окончание «и» на «со», чтобы получилось «омосиросо». «Со» показывает, что вы делаете предположение или высказываете суждение, глядя на какой-либо предмет. Анна нашла множество комиксов манго, которые ей кажутся интересными, но она не может решить, какую книгу купить, и спрашивает Сакуру. «Сакура-сан но осусуме ва нан десу ка?» Что вы порекомендуете, Сакура? Или какой будет рекомендация Сакуры? «Осусуме» – рекомендация. Но – показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. Сакура-сан но осусуме – рекомендация Сакуры. Ва – тематическая частица. Нан десу ка – что? Помните? Ключевое выражение сегодняшнего урока – осусуме ва нан десу ка – что вы посоветуете? Это очень полезное выражение. Запомните его. Сакура выбирает одну из книг и протягивает ее Анне. Коре ва до? Как насчет этой? Коре – это. Ва – тематическая частица. До – как. Это выражение используется, когда вы хотите узнать мнение другого человека. В данном случае после до опущена связка деска. Так фраза звучит более естественно. Поскольку это вопросительное предложение, помните, что произносить его надо, повышая интонацию. Женщины иногда произносят до чуть дольше. Получается что-то вроде «Коре ва до?» Анна смотрит на предложенную Сакурой книгу и говорит «Хора ва чотто». Ужасы немного. «Хора» — это ужасы, заимствованное из английского языка слово «horror». «Чотто» — немного. Вы можете использовать это слово, чтобы мягко отклонить предложение. После «чотто» опущено предложение типа «тяжелы для меня». Вы останавливаетесь на середине фразы в таких выражениях, чтобы не звучать слишком грубо. Когда произносите «чотто», задержите дыхание на секунду после слова «чо». Значит, когда мне кто-нибудь предлагает что-то, что мне не нравится, я могу отказаться, сказав «чотто». Да. Послушаем диалог 17-го урока еще раз. Ключевое выражение этого урока «Осусуме ва нан десу ка?» Что вы посоветуете? あ、この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？ これはどう？ ホラーはちょっと。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили слово «омоширосо». Наверное, интересный. Мы добавляем окончание «со» к некоторым словам, когда делаем предположение. Хотелось бы подробнее узнать об этом. Узнаем у сенсей. Вот что она говорит. Добавляя «со» в конце прилагательного, как в случае с «омоширосо», «наверное, это интересно», вы высказываете предположение после того, как посмотрите на что-либо или прочтете. В 13-м уроке мы говорили, что в японском языке два вида прилагательных. Один – прилагательный, оканчивающийся на слог «и», наподобие «омоширой» – «интересный» или «исогаши» – «занятой». Другой вид – «на» прилагательные – окончание «на» добавляется к ним, когда они определяют имя существительное. Одно из них – «хима» – «свободный». Когда вы добавляете «со» – окончание для выражения мнения, к «и» прилагательным вы меняете «и» на «со». Например, «исогаши» – «занятой» становится «исогашисо» – «наверное, занятой». В случае с «на» прилагательными вы просто добавляете к ним окончание «со». Например, «хима» – «свободный» становится «химасо» – «наверное, свободный». Далее я расскажу, как образовать негативную форму прилагательных с окончанием «со». В случае с «и» прилагательными вы меняете «и» на «кунасасо». К примеру, «исогаши» – «занятой» станет «исогашкунасасо» – «наверное, не занятой». В случае с «на» прилагательными вы добавляете «деванасасо» в конце. К примеру, «хима» – «свободный» станет «хима деванасасо» – «наверное, не свободный». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Михаил, как вы думаете, какое слово описывает такой звук? Но я ничего не слышу. В японском языке есть звукоподражательное слово для описания тишины и беззвучия. Син. В библиотеке обычно тихо, и мы описываем эту тишину словом син. Еще один пример. Вы рассказываете анекдот, но никто не смеется. Эта ситуация тоже описывается словом син. Какой ужасный пример, Евгения, вы привели с рассказчиком анекдота. О, да. Ответьте мне, Михаил, на такой вопрос. Что может означать такое слово? Дзрари. Дзрари? Не знаю. Сдаюсь. Оно обозначает, что люди или предметы выстроены в ряд. К примеру, вы говорите, что в комнате книги дзрари выстроены в ряд. Сегодня в разделе «Звукоподражательные слова» мы выучили «шин» и «дзрари». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. А, この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？ これはどう？ ホラーはちょっと。 В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. В больших книжных магазинах есть электронные терминалы для посетителей. Мы можем воспользоваться ими, чтобы проверить, есть ли нужная нам книга в наличии, и если есть, где она находится. Это удобно. Надеемся, что вам понравился 17-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Осусуме ва нан десу ка?» Что вы посоветуете? Анна счастлива. Она купила понравившийся ей комикс, но в следующий раз с Анной случится небольшое происшествие. До встречи на нашем уроке!